чреватые летальным исходом. Я не имею права на ошибку. «Мне и в голову не приходило, — продолжал Оливер, — что со мной может произойти нечто подобное. Это просто невероятно». Паттерсон внутренне улыбнулся, хотя на лице его ничего не отразилось. «Дружище, — подумал он, — основываясь на опыте знакомых, в таких делах нет ничего невероятного. И при каких обстоятельствах это случилось, — продолжал Оливер, — зауряднее некуда. С 20-летним воспитателем, похоже на анекдот, услышанный в курительной. Я предупреждал Люси, — не без ехидства подумал Паттерсон. Ей следует впредь быть более оригинальной. Найти горбуна, губернатора Южного штата или негра-барабанщика. Ее муж питает отвращение к банальному. «Когда женщина созреет для измены, — заметил Паттерсон, — она выбирает из подручного материала. Литературные прецеденты не играют большой роли. В такой ситуации никто не видит себя персонажем избитого анекдота». «А что ты хочешь сказать? Созреет для измены?» — резко спросил Оливер. «Тебе приходило раньше в голову, что Люси может пойти на это?» «Нет», — искренне ответил Паттерсон. «До настоящего времени нет». «А сейчас?» «Ну, теперь задним числом это не кажется мне таким уж удивительным». «Что ты имеешь в виду?» В голосе Оливера зазвучала враждебность. «Ну, адюльтер, — вкрадчиво произнес Паттерсон, — это способ самовыражения. Самовыражение обеспеченных американских женщин». Мгновение Оливер казался рассерженным. Потом он засмеялся. «Да, вижу, я не зря обратился к тебе. Окей, философ, продолжай». «Хорошо, — сказал Паттерсон. — Ну, попробуй посмотреть на все ее глазами. Что ты с ней сделал за годы брака?» «Я сделал чертовски много, — перебил Оливер. Окружил ее ежеминутной заботой. Но, возможно, это звучит грубо. При Люсе я, наверное, никогда бы так не сказал. Но она жила очень неплохо. Ей не приходилось волноваться ни о чем. И как бы тяжело порой не приходилось мне, я никогда не жаловался. Боже, да, она едва ли не единственная женщина в стране, которая практически не знает, что такое депрессия. Она и поныне не способна правильно заполнить чековую книжку и вовремя оплатить счет за электричество.